Когда Винс вошел в крохотный бар при ночлежке, куда проводники Сумин определили его группу, у стойки сидел только Ирвин и неспешно потягивал пиво из высокого запотевшего бокала. «Кайфуешь?» — спросил Винс, подсаживаясь. «Остальные где?» «Кэм дрыхнет», — ответил товарищ и кивнул бармену, чтобы тот налил еще один стакан. «Кара сперва тут крутилась, потом наверху мотала». «А от Рекса психотерапия уже ушла?» — спросил Винс, придвигая к себе наполненный бокал. «Полчаса как?» — Ирвин закатил глаза. «Какая девочка! У нас таких в эскорт в агентстве не каждый раз получишь». «Еще бы!» — Винс хмыкнул. «Сумин к нему для реабилитационных работ на званую сестру отправила». «Меня б так кто отреабилитировал!» С притворной тоской вздохнул Ирвин, делая очередной глоток, и удивился. «Сестру? Та девчонка явно европейка». «Названную», — подчеркнул Винс, после чего хлопнул друга по плечу и сказал сделанным сожалением. «Мы с тобой, дружище, староваты для подобных реабилитаций. Нам такая гимнастика по возрасту не показана. Чик-пык, сердечко, йог и привет. Теперь только грелки, противорадикулитные пояса, фиточаи и лечебная физкультура на свежем воздухе». Друг хмыкнул. «Ага-ага. Про фиточая промолчу, а грелку твою видел. Догадываюсь, что там у вас за лечебная физкультура была». Винс, глядя поверх стакана куда-то в пустоту, сказал загадочно. «Древние восточные техники омоложения организма. Ты человек черствый, не поймешь». Ирвин беззлобно расхохотался. «Я тут послушал про твои вчерашние похождения. Вот объясни, как ты умудрился меньше, чем за сутки, втереться и стать здесь почти своим парнем?» Винс мельком оглянулся. Кроме них двоих в зале никого больше не было, даже бармен вышел. Короткое касание уха. Ирвин в ответ едва заметно покачал головой и пробежался пальцами по предплечью, будто по наручному пульту. Все, мол, чисто. «Это просто», — негромко сказал Винсент. «Я всегда предлагаю больше, чем ожидают. А по возможности такое, чего здесь ни за какие деньги не добыть. Ну и общаюсь как с коллегами из нейтральной корпорации, которых надо склонить к сотрудничеству. Вот и весь секрет». «А как же намек на то, что если с тобой что-то случится, то по ситуации?» Собеседник посерьезнел. «Но с толковыми обычно без надобности. Местные без подсказок такого нам выдумывают, чего нам с тобой даже в голову не придет». Ирвин хмыкнул и, допив пиво, сказал. «Не умничай. Теорию мы на курсах вместе проходили. И принципы внедрения тоже. Но меня ни разу так не обхаживали». Винсент развел руками. «А ты хоть раз в одиночку выходил? Чтоб без связи и поддержки. Попробуй. К третьей ходке ничуть не хуже будет получаться». «Если доживу до этой третьей ходки». Ирвин откинулся на стуле. Вернувшийся бармен поставил перед рейдером новую кружку пива. «Да», — серьезно сказал Винс. «Но если доживешь, разверзнутся бездны». «Ладно, пока мы в чистом месте, слушай». Он придвинулся ближе к товарищу. «Инфу по связям конкурентов наверху уже обрабатывают. Ночью спустят нам возможные варианты использования. С утра возьмешь кемпы и проработаете. Кару заодно до точки эвакуации проводите». «А она чего?» — удивился Ирвин. «У нее ТО каждые 2 недели. Следующая через 4 дня. Рисковать не будем». «Цена могущества», — покачал головой рейдер. «А ты как? Опять в одиночку?» «Рекса себя оставлю. Драк вроде не предвидится». «И случись что, есть хвост, чтобы сбросить», — хмыкнул собеседник. «Да, но ему об этом знать ни к чему. И так, как я сказал, инфопакет получим ночью. С утра начнете работать, а пока вызывай наших». Ирвин кивнул, после чего сказал несколько слов в ларингофон. Винс же вытащил коммуникатор и нажал пару кнопок. Почти сразу в дверях бара появилась Сумин, а через пару минут сверху неспешно начали спускаться в общий зал и рейдеры. «О, Кара! Свет группы нашей!» — махнул девушке рукой Винсент. «Там, куда мы идем, обещался быть тот парень ушлого, который тебя конкурентом вел. Считай подарок». «Балуешь ты меня», — плотоядно улыбнулась в ответ девушка. Ирвину в этот момент отчего-то показалось, будто Винсент каким-то уж слишком долгим взглядом задержался на собеседнице, а та, словно в ответ на немой вопрос, едва заметно кивнула. Но показалось, и фиг с ним. Нора оказалась совсем не похожа на хризантемы. Если последние были очень приличным кафе с претензией на ресторан, то нора была чистейшим ночным клубом. Электронная музыка в стиле тыц-тыц, мигание стробоскопов, подиум с пилоном, высокие тумбы с клетками, в которых извивались полуголые танцовщицы. И, разумеется, кабинеты для приватов. Как же без них? «Не тормози, парень!» Винсент ткнул обалдело озирающегося Рекса локтем в бок. «Выбирай любую, подходи, договаривайся и вперед. Только из клуба ни ногой, как бы ни звала. Назад можешь не вернуться, понял?» Рекс перевел на старшего растерянный взгляд и спросил, «А как же...» Имя дамы сердца потонуло в грохоте музыки. «Думаешь, что у нее один? Хотя, если хорошо себя покажешь, глядишь, послушает здешнюю коллегу и сама придет. А может, и без этого придет. Но почему и от чего ты никогда не узнаешь, женщины? Так что вперед! Сети разврата ждут. И оцени, никаких отметок в листе психоустойчивости». «Да, это круто». Рекс на секунду замялся, а потом прокричал сквозь баханье танцевального ритма. «Винсент, а можно вопрос?» «Вопрос можно, ответ не факт», — пожал плечами собеседник. «Это правда, что рейдеры заставляют пленных драться друг с другом до смерти?» «Старший моей ГБР говорил, завидовал жутко». Винсент еле сдержался, чтобы не заржать. «Тут музыка гремит, спиртное течет рекой, девки полуголые скачут, хватает любую и трахай до мозоли. Так нет, надо о высоком, о легендах и мифах. Но лучше сразу ответить, чтобы отстал». «Врут». Молодого такой ответ явно порадовал, однако Винс продолжил. «Так каратели развлекаются. А мы, если можем отпустить, предлагаем поединок с одним из своих. Нож на нож или чистая рукопашка, по выбору». Тут рейдер будто вынырнул из воспоминаний, хлопнул Рекса по плечу и закончил. «Да забей ты уже! Это все добровольно. И для пленного, и тем более для своих. Лучше гляди в оба». И он кивнул в сторону извивающейся на соседней тумбе темноволосой девушки с такими формами, при виде которых любой нормальный мужик говорит только восхищенными междометиями. Девчонка уже давно пыталась привлечь внимание Рекса, но тот, поглощенный вопросами вселенского масштаба, не замечал ее просто в упор. «Тебе уже вон, сдаются без боя!» Рейдер подтолкнул молодого вперед. «Иди, бери в плен!» Посмотрев, что Рекс нерешительно мнется возле тумбы, Винсент перевел взгляд на подошедшую Сумин. Та довольно улыбнулась и кивнула, после чего подхватила спутника под локоть, увлекая в более тихую зону, к столикам. «Сочная девчонка», — одобрил Винс. «У моей сестрицы только такие», — улыбнулась Сумин. «А эту она нарочно под него подложить решила». Кореянка наклонилась к уху Винса и прошептала. «Сказала, хороший мальчик, нежный. А Вики недавно на урода нарвалась, 2 недели лечилась. Вот чтобы ей легче было к работе вернуться». «Даже не буду спрашивать, что сделали с уродом», — хмыкнул Винс. «И я не стала», — согласилась Сумин. «У Мерлин, если ее разозлить, фантазия богатейшая. А за девочек своих она вообще любого порвет». Собеседница чуть помолчала. «Винс, а зачем ты просил привезти Санни?» «Кару занять», — пожал плечами рейдер. «Заскучает ведь? Устроить стрип-соревнования с переходом в дебош. А на него она запала». «Вы странные корпы, даже для рейдеров». Девушка не удивлялась, скорее констатировала. «Было дело, попали под молотки. Остались я, Кара и на руках тяжелораненый. Денег нет, связи нет, оборудования нет. Только по пистолету с неполным магазином. У нее даже ножа не было, сломала. Вот и выкручивались как могли. Я на бои пошел, а она в такое же вот место. Ну и наложилась на характера». «Бои насмерть?» «Разумеется», — кивнул Винс. «Там ставки выше и плата тоже».